Глава 25. В тот же день в Мемфисе финикийнин Дагон, достопочтенный банкир наследника престола, лежал на диване под колоннадой своего дворца. Его окружали благоухающие хвойные растения, выращенные в катках. Два черных раба охлаждали богача опахалами, а сам он, забавляясь обезьянкой, слушал доклад писца. Но вот раб, вооруженный мечом и копьем, в шлеме и со щитом, банкиру нравились военные доспехи, доложил о приходе почтенного Рапсуна, финикийского купца, проживающего в Мемфисе. Гость вошел, низко кланяясь, и искоса так посмотрел на Дагона, что тот приказал писцу и рабам удалиться. Затем, как человек осторожный, осмотрел все углы и сказал, обращаясь к гостю: «Ну, можно говорить». Рапсун сразу же приступил к делу. «Известно ли вашей чести, что из Тира приехал князь Хирам?» Дагон привскочил на диване. «Да поразит проказа его и его княжество!» — вскричал он. «Он мне как раз говорил, — продолжал хладнокровно гость, — что между вами вышло недоразумение». «Что называется недоразумением?» — продолжал кричать Дагон. «Этот разбойник обокрал меня, ограбил, разорил, когда я послал свои суда вслед за другими тирскими на запад за серебром, кормчи этого негодяя Хирама, хотели поджечь их, посадить на мель. В результате мои корабли вернулись ни с чем, обгорелые и изломанные. Да сожжет его огонь небесный!» — закончил в бешенстве ростовщик. «А если у Хирама есть для вашей чести выгодное дело?» — спросил хладнокровно гость. Буря, бушевавшая в груди Дагона, сразу улеглась. «Какое у него может быть для меня дело?» — спросил он уже вполне спокойным тоном. «Он сам расскажет это вашей чести, но ему надо сначала повидаться с вами». «Ну так пусть придет ко мне». «А он думает, что это вы должны явиться к нему, ведь он член высшего совета Тира». «Так он сдохнет, прежде чем я пойду к нему». Гость придвинул кресло к дивану, на котором возлежал Дагон, и похлопал его по ляжке. «Дагон», — сказал он, — «будь благоразумен». «Почему это я не благоразумен? И почему ты не говоришь мне «ваша честь»?» «Не будь дураком, Дагон», — ответил гость. «Если он не пойдет к тебе, и ты не пойдешь к нему, как же вы договоритесь о делах?» «Это ты дурак, Рапсун», — снова рассердился банкир. «Потому что если я пойду к Хираму, то пусть у меня рука отсохнет, если я из-за этой вежливости не потеряю половины моего заработка». Гость подумал и сказал: «Вот это мудрые слова. Так вот, что я тебе скажу. Ты приходи ко мне, и Хирам придет ко мне, и вы у меня все обсудите». Дагон склонил голову на бок и, лукаво подмигнув, спросил: «Эй, Рапсун, скажи прямо, сколько ты за это получил?» «За что?» «За то, что я приду к тебе и сговорюсь с этим мерзавцем». «В этом деле заинтересована вся Финикия, и я зарабатывать на нем не собираюсь», — ответил Рапсун с возмущением. «Пусть тебе так долги платят, как это правда». «Ну так пусть мне их совсем не платят, если я на этом что-нибудь заработаю. Лишь бы Финикия на этом ничего не потеряла», — гневно закричал Рапсун. И они расстались.